Глава 36. Марк дико бесился, чувствуя, что Камила резко закрылась, и винил себя за поспешность сближения. Не понимал причин, ведь во время секса чувствовал полную отдачу, взаимное притяжение и страсть. А потом — хлоп, и все, будто не было тех искр, а в своих попытках найти подход мгновенно откатился на много шагов назад. Появление загадочного партнера добавило нервозности. Это, мать его, Андрей Романович смотрел на Камилу каким-то странным взглядом и абсолютно этого не скрывал. Так смотрят на тех, кто зацепил с первого взгляда, напрочь сметая все остальные привязанности. Влюбился, что ли? Так встань в очередь, старпер, а лучше свали. Нет, внешне он, конечно, мог дать фору любому юнцу, но это бесило еще больше. Не так много времени прошло с тех пор, как я всерьез опасался, что отец отобьет у меня Камилу. Опыт, связи, напористость, харизма, чтоб ее. Причем я не исключал вариант, что отец отправил своего друга с особым заданием, чтобы проверить наш брак на прочность и создать раздражающий фактор в виде соперника. Но главное, Камила почему-то повелась на его шарм, вела себя очень странно, смущалась, иногда задумчиво улыбалась и краснела, если пересекалась взглядом с непредвиденным ухажером. Работу он ей предложил. Ну-ну. Самое неприятное, что отказаться от совместного проекта я не мог. Во-первых, прямое распоряжение отца сопровождалось жирным намеком. Андрея Романовича должен был чуть ли не облизывать. Во-вторых, батя намекнул, что от этого проекта зависят перспективы компании в сфере, которую мы давно хотели охватить, но ресурсов, опыта и знаний катастрофически не хватало. В-третьих, четвертых и пятых, Андрей Романович в любом случае планировал расширение с обязательным основанием независимого подразделения. И если бы мы не договорились, филиал он все равно бы открыл, но наши шансы занять желаемую нишу скатились бы до нуля. С таким конкурентом не ссорятся, с ним дружат и сдувают пылинки, мило улыбаясь. В течение нескольких дней мы утрясали все нюансы, потом отбирали объекты, сами осматривали и общались с собственниками на предмет покупки подходящего помещения. Андрей Романович выделил весьма внушительный бюджет и варианты аренды даже не рассматривал. Камила занималась подбором сотрудников и заказов всего необходимого, начиная от мебели и оргтехники, заканчивая констоварами. Еще почти 2 недели ушло на оформление юридической документации, открытие счета и закупку программного обеспечения. Все это время я разрывался между своим бизнесом, управлением компанией отца и новым проектом. Частенько домой приползал ближе к полуночи и, приняв душ, падал замертво. Иногда и без душа. С Камилой мы пересекались только на работе и иногда за завтраком. О совместных ужинах и времени, проведенном только вдвоем, пришлось забыть. Зато Андрей Романович пользовался всеми возможностями, чтобы пообщаться с моей женой. Приглашал на обеды, отвозил домой и все чаще напоминал о своем предложении возглавить его филиал. Сколько раз я ловил себя на мысли, что хочу ему врезать от всей души, но стойко держался, осознавая, что так оттолкну Камилу уже окончательно. Из-за чрезмерных нагрузок нога стала беспокоить все чаще. Из-за сильных болей я порой не высыпался. В конце концов, все же пришлось ехать к врачу, а чтобы сэкономить время и нервы, я записался в частную клинику. Стараясь успеть до работы, поехал пораньше. Припарковав машину, взял с соседнего сиденья пухлую папку с моими выписками и уже собирался выходить, как заметил у дверей клиники приинтереснейшую картину. Охранил как минимум и даже не сразу поверил своим глазам. Недалеко от входа в здание стоял мой новый бизнес-партнер. Он же друг отца, он же, мать его, Андрей Романович, и обнимал Камилу. Я даже зажмурился, помотал башкой и, открыв глаза, поддался вперед. Вздрагивая всем телом, моя жена плакала, уткнувшись лицом в грудь этого престарелого донжуана, а он поглаживал ее по плечам и спине. Сдержанно улыбался и нашептывал ей что-то на ухо, иногда целовал в щеки и лоб. Первым желанием было рвануть к ним и все же врезать этому гаду по роже, но... Когда до меня дошло, зачем Камила могла поехать в клинику, а главное, из-за чего плакала, внутри все оборвалось. Вот как, значит? Мне даже не сказала, а новому ухажеру, получается, доверилась? Не знаю, как сдержался, чтобы не обозначить свое присутствие. Проследил напряженным взглядом за парочкой, садящихся в машину, и надолго завис. Стало ясно, что Камиле я не интересен в качестве мужа, а ребенок и вовсе показался помехой, от которой она поспешила избавиться, не поставив меня в известность. Все мои попытки сближения оказались напрасными, а наш брак превратился в злую шутку. Вместо визита к врачу я заехал в небольшое кафе и нормально позавтракал. Дал себе время тщательно обдумать дальнейшие действия, а потом отправился в офис. Планировал вызвать юриста, чтобы обговорить детали развода и распорядиться о досрочной выплате моей почти бывшей жене. Звонок отцу отложил на потом, предполагая, что оформление бумаг займет какое-то время. А потом собирался вернуться в Германию и заняться своим бизнесом подальше от балагана, в который превратилась моя жизнь. В офис ходил с холодной решимостью, но все мои планы рухнули из-за непредвиденной проблемы. Достав трезвонящий телефон, глянул на экран и невольно насторожился. «Марк, ты срочно нужен здесь!» Вместо приветствия протараторил мой заместитель и прерывисто вздохнул, пояснил. «С документами что-то не так. Видимо, ты поторопился, а Ребекка не проверила. Короче, у нас серьезные проблемы».